Боги наши, вышние боги. Вышними богами православные староверы инглинги называют тех богов, кои поддерживают во вселенных различные формы жизни и сохраняют гармоничное течение всех жизненных явлений в светлых мирозданиях в соответствии с незыблемыми законами единого Творца-Созидателя, коего мы, люди, нарекаем Великий Рамха. Каждый из вышних богов выполняет свои небесные деяния, но при этом наши вышние светлые боги помогают людям, идущим по путям духовного и душевного развития, по путям творческого созидания и искренней любви, по праведным путям, в которых чистая совесть является мерилом всего. Рамха, единый Творец-Созидатель, вышняя непознаваемая сущность, излучающая изначальный жизнеродящий свет радости и первичный огонь мироздания, жизнесущую Инглию, из которого появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые вселенные и всевозможные обитаемые миры. Кумиров и образов, изображающих Рамху, никогда не существовало, ибо невозможно изобразить непознаваемую, неизведанную вышнюю сущность. Поэтому для отождествления и определения вышней сути использовался священный трехрунник. Гимн прославления. Великий Рамха, единый Творец-Созидатель, ты во мирах всех жизни податель, славим и триславим тя. Все родно, от малого до великого, в окапищах и во святилищах наше, на городищах и на погостах наше, в оградах и в оселениях наше, в священных рощах и в дубравах наше, на берегах священных рек и озер наше, за священную Инглию, кое несет нам свет любви и радости, и освещает наши сердца и помыслы, да будут все деяния наши, да во славу Твою, ныне и присно, и от круга до круга, так и бысть, так и еси, так и буди. Род – породитель, неотъемлемая часть единого Творца-Созидателя, великого Рамхи. Род – породитель является единым Богом-покровителем всех родов расы великой и потомков рода небесного. Бог-покровитель вселенных мироправий. Он является вышним Богом-хранителем всех живых разумных обитателей во всех неповторимых видимых и невидимых мирах, существующих в различных и многообразных вселенных. Кумиров и рукотворных образов, изображающих рода-породителя, в древние времена не существовало, ибо невозможно изобразить великий, непознаваемый источник, из коего появились все наши древние светлые боги, ставшие родителями или покровителями для многих родов. Могучая сила его покровительства проистекает по всем обителям, расположенным в мирах Яви, Слави, Прави. И поэтому для обозначения светлого образа во время православления вышнего рода-породителя наши великие и многомудрые предки использовали священный трехрунник, который они изображали в окапищах и на Алладырь камне. Гимн прославления. Великий наш породитель, внемли призывающим тебя, славен и триславен буди, ибо ты есть вечный источник жизни богов наша и родов наша. И посему велику славу для тебя воспеваем, и денно, и ночно тебя прославляем, ныне и присно, и от круга до круга, так и бысть, так и еси, так и буди. Бог Ингл, вечный Бог-хранитель первичного жизнеродящего огня мироздания, жизнесущей Инглии и чистого света духовного познания и созидания. Бог Ингл является Богом-покровителем наших многомудрых первопредков, которые населяют нашу Мидгард-землю и всех православных староверов-инглингов, которые сохраняют в неизменной чистоте древнюю веру, инглиизм. Он наполняет божественным сиянием и теплом священный огонь в наших домашних очагах и оберегает священный огонь в капищах и святилищах наших, в городищах и овинах наших. Ныне вокруг кумира, изображающего бога Ингла, православные староверы-инглинги, как и в древние времена, всегда высаживают различные цветы с яркой огненной расцветкой. Это символизирует родство и гармонию между изначальным небесным божественным огнем и нашим природным земным огнем. Пред кумиром Вышнего Бога Ингла, который украшается нашими предками огненной символикой, в священном свастичном жертвеннике жрецами Бога Ингла постоянно поддерживается священный огонь. В качестве жертвы Богу Инглу приносились природные дары – цветы, благоухающие травы, шишки, грибы и ягоды, веточки от священных деревьев, которые срезались только в безлунные ночи, новолуние, или зимой, чтобы не навредить душе дерева. Место среза на дереве смазывалось благовонным маслом и завязывалось льняной или шелковой лентой. Гимн прославления. Великий Бог Ингл, хранитель священной Инглии, славен и триславен буди, освети и согрей души и сердца наши, капища и жилища наши, не оставляй без пригляда роды наши, ныне и присно, и от круга до круга. Бог – род, персонификация множества всех светлых богов и многомудрых предков наших. Вышний Бог род един и множествен одновременно. Когда мы говорим о всех древних богах и великих многомудрых предках наших, пращурах, прадедах, дедах и отцах, мы говорим «это мой род». К нему мы обращаемся, когда необходима духовная и душевная поддержка светлых богов и предков, ибо боги наши – суть отцы наши, а мы – дети их. Вышний Бог род – является извечным символом кровного родства, воплощением нерушимости всех славянских и арийских родов и племен, их постоянного взаимодействия и взаимопомощи друг другу. При рождении на Мидгард-земле человека из великой расы или потомка рода небесного, его будущая судьба записывается в Сантии или Харатии бога рода, именуемой также книгой рода. Поэтому во всех родах православных староверов-инглингов говорят, что на роду написано «никому не миновать», или что в харатии бога рода записано пером «того не вырубишь топором». Вышний бог род является богом-покровителем чертога бусла Аиста в осворожьем круге. Это послужило для создания народного и иносказательного образа, что бусл Аист из сварги предчистой детей приносят для продления наших славянских и арийских родов. Гимн прославления. Великий Бог род, ты наш покровитель, славен и триславен буди. Тебя извечно величаем, во всех наших родах прославляем. Да не иссякнет помощь твоя во всех благих и созидательных деяниях наших, ныне и присно, и от круга до круга. Така бысть, така еси, така буди. Бог Вышень, Бог-покровитель нашей Вселенной в светлых мирах Нави, то есть в мирах Слави. Заботливый и могучий Отец Бога Сварога, справедливый Судья, разрешающий любые споры, которые возникают между богами различных миров или между людьми. Он покровительствовал нашим многомудрым предкам в их стремлении продвигаться по пути духовного развития и совершенства, а также покровительствует всем православным староверам-инглингам, когда они идут по стопам своих великих предков. Бог Вышень является богом-покровителем чертога Финиста в осворожьем круге. Вышень строг по отношению к тем, кто стремится исказить пути духовного развития и совершенства, к тем, кто выдает кривду за правду, низменное за божественное и черное за белое. При этом он добр по отношению к тем, кто соблюдает небесные законы мироздания и не позволяет другим нарушать их. Он помогает стойким побеждать в борьбе с темными силами, которые несут во все миры зло и невежество, лесть и обман, желание чужого и уничтожение одного существа живого другим. Бог Вышень наделяет людей, продвигающихся по пути духовного развития и совершенства, способностью размышлять о различных сторонах жизни, как земной, так и последующей, и делать правильные, соответствующие выводы, чувствовать, когда люди говорят неискренно или намеренно преследуя какие-то корыстные интересы, лгут. Гимн Прославления. Вышень великий, слави всей покровитель, услышь зов наш, тя прославляющий, помози в деяниях наше и разреши споры наши, ибо благ ты к родам наше, ныне и призна, и от круга до круга. Бог Сварог, верховный небесный Бог, управляющий течением жизни нашей и всем мироустройством Вселенной в явном мире. Великий Бог Сварог является отцом для множества древних светлых богов и богинь. Поэтому мы, православные староверы-инглинги, называем всех их сварожичами, то есть детьми бога Сварога. Бог Сварог, как любящий отец, заботится не только о своих небесных детях и внуках, но и о людях из всех родов расы великой, которые являются потомками древних сварожичей, светлых небесных богов на Мидгард-Земле. Но наши великие и многомудрые предки, кроме детей и внуков Вышнего Бога Сварога, сварожичами называли и небесные светила, солнце и звезды, а также любое небесное тело, которое появлялось на небосклоне и иногда падало с небес на землю, метеориты, болиды и прочие. Примечание. Солнце и звезды. У славян и ариев эти два понятия были различными. Солнцами называли светила, вокруг которых вращались по своим орбитам больше 8 земель, а звездами называли светила, вокруг которых вращалось по своим орбитам не больше 7 земель или малых светил карликовых звезд. Вышний Бог Сварог очень любит живую природу и бережет различные растения и наипрекраснейшие редкие цветы. Бог Сварог – хранитель и покровитель небесного вырия, славяно-арийского райского сада, посаженного вокруг небесного Асгарда, града богов, в котором собраны со всех светлых миров всевозможные деревья, растения и наипрекраснейшие редчайшие цветы со всей подконтрольной ему вселенной. Но Сварог заботится не только о небесном вырии и о небесном Асгарде, но также заботится о природе Мидгард-Земли и других схожих с ней светлых земель, находящихся у рубежа между светлыми и темными мирами, на которых он создал прекрасные сады, подобные небесному вырию. Посылаемая Сварогом на Мидгард-Землю плодотворная сила лучей Ярилы Солнца и дождевых ливней согревает и питает растительный и животный мир земного сада Вырия возле Асгарда Ирийского, а также согревает и питает растительный и животный мир всего Мидгарда. Вышний Бог Сварог дает необходимую растительную пищу птицам и животным. Людям он указал, какую им необходимо пищу выращивать для питания родов своих и какой пищей нужно кормить прирученных птиц и животных. Вырий сад примыкает к небесному Асгарду, граду богов, в центре которого находятся величественные хоромы Сварога. Великий бог Сварог является постоянным хранителем небесного чертога медведя во Сварожьем круге. Вышний бог Сварог установил небесные законы восхождения по золотому пути духовного развития. Этим законам следуют все светлые гармоничные миры. Гимн прославления. Сварог, прародитель, всей сварги пречистой хранитель, славен и триславен буди, тебя всеродно прославляем, к себе твой образ призываем, да неразлучно ты с нами буди, ныне и присно, и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди. Бог Перун. Бог – покровитель всех воинов и многих родов из расы великой, защитник земель и рода святорусов, русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, сербов и других. От темных сил Бог-громовержец, управляющий молниями, сын Бога Сварога и Лады Богородицы, внук Бога Вышиня, Бог-покровитель чертога Орла во Сварожьем круге. Бог Перун уже трижды пребывал на Мидгард-землю, чтобы защитить ее и род великой расы от темных сил пекельного мира. Темные силы приходят из разных чертогов пекельного мира, чтобы обманом и лестью и хитростью заманивать людей из родов расы великой к себе в полон, а если это не помогает, то похищают людей, дабы в своем темном мире обратить их всех в покорных рабов и не дать возможности духовно развиваться и продвигаться по золотому пути, как это было установлено Богом Сварогом. Темные силы проникают не только на Мидгард-землю, но и на другие светлые земли во Сварге Пречистой. И тогда происходит битва между силами света и тьмы. Перун уже однажды освободил из пекельного плена наших предков и завалил на Мидгард-земле врата Междумирья, ведущие в пекло, горами кавказскими. Эти битвы света и тьмы происходили через определенные промежутки времени, по истечении Сварожьего круга и 99 кругов жизни, то есть через 40 176 лет. После первых трех небесных битв между светом и тьмой, когда победили светлые силы, Бог Перун спускался на Мидгард-землю, чтобы поведать людям о происшедших событиях и о том, что ожидает земли в будущем, о наступлении темных времен и о предстоящих великих асах, то есть небесных битвах. Колебания во времени между третьей и предстоящей решающей четвертой битвой света и тьмы могут составлять, помимо вышеуказанного Перуном времени, всего лишь один круг жизни, то есть 144 лета. Существует также предание о том, что Бог Перун еще несколько раз побывал на Мидгард-земле, дабы поведать потаенную мудрость жрецам и старейшинам родов свято-расы, как подготовиться к темным тяжелым временам, когда рукав нашей свастичной галактики будет проходить через пространство, подвластные силам из темных миров пекла. Темные силы, тайно проникшие на Мидгард-землю, создают всевозможные ложные религиозные культы и специально пытаются уничтожить или очернить культ бога Перуна, стереть его из памяти народов, чтобы ко временам четвертой решающей битвы между светом и тьмой, когда Перун прибудет на Мидгард-землю, люди не знали, кто он такой и для какой цели прибыл. В наше время появилось большое множество истинных, в кавычках, пророчеств о конце света или конце времен, особенно в лунных культах, о приходе на Мидгард-землю Вышнего Бога-Спасителя. Последователи одной мировой религии называют его Христом, других религий – Мессией, Машиахом, Буддой, Майтреей и другим. Делается это все для того, чтобы во время пришествия Перуна на землю белые люди не признали в нем своего Вышнего Бога и отвергли его помощь, и тем самым обрекли себя на полное уничижение и погибель. Во время своего третьего посещения Мидгард-Земли около 40 тысяч лет назад Перун поведал в Асгарде и Рискам людям из различных родов расы Великой и потомкам рода Небесного священную мудрость о грядущем, которую жрецы Беловодья записали харийскими рунами и сохранили для потомков в 9 кругах Санти Веды Перуна, в 9 книгах мудрости Бога Перуна. Гимн прославления. Перуне, внемли призывающим тя, славен и триславен буди, благости светлого мира, всей свято-расе дожди, лик свой прекрасный потомкам яви. Нас наставляй на деяния благи, гридням даруй больше славы, отваги. Нас отврати от урока беспутства, нашим родам подари много людства. ныне и присно, и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди. Бог Рамхат, Ра, Рас, Брама, Рамх, Рама. Великий Бог справедливого небесного суда и вселенского правопорядка. Он небесный судья, смотрящий за тем, чтобы не было у народов великой расы и потомков рода небесного нарушения кровных заповедей и законов рита, а также каких-либо запрещенных кровавых жертвоприношений, не говоря уже о человеческих жертвоприношениях. Бог Рамхат наблюдает, чтобы жизнь людей из древних родов великой расы и у потомков рода небесного, проживающих на Мидгард-земле, была в соответствии с законами рита. Бог Рамхат напоминает своими мудрыми заповедями всем родам великой расы и потомкам рода небесного, чтобы они жили только по небесным законам любви и справедливости, которые записаны в небесную книгу законов рита для всего нашего мироздания, то есть небесными законами о чистоте рода и крови. Эта небесная книга законов рита всегда покоится на коленях у Бога Рамхата, ибо он является вечным хранителем ее, а также является Богом-покровителем чертога небесного вепря во сворожьем круге. Тех людей, которые нарушают законы рита и заповеди Рамхата, Бог-покровитель чертога небесного вепря объявляет вне закона и низводит их в касту неприкасаемых, и роды тех людей вырождаются, не имея потомства здорового. Гимн Православления. Бози Рамхате, услышь гимн Православления во славу Твою. Да будет милосерден взор Твой, да придет помощь и защита Твоя, да ко всем родам наша, ныне и присно, и от круга до круга. Лада, Матушка, Матерь Сва, Великая Небесная Мать, Богородица, любящая и нежная мать большинства светлых богов расы великой, Богородица, покровительница всех народов великой Рассении, территорий, по которым расселилась великая раса, то есть славянские и арийские племена и народы, и чертога лося во сворожьем круге. Небесная Богородица, Лада-матушка, это богиня красоты и любви, оберегающая семейные союзы родов великой расы и семьи всех потомков рода небесного. Для того, чтобы получить постоянную заботу и сердечное внимание со стороны Лады-матушки, каждая пара молодоженов приносит в дар небесной Богородице самые яркие и благоухающие цветы, мед и различные лесные ягоды, а также молодые супруги пекут для Лады блины с ягодой начинкой, медовые оладьи и возлагают перед кумиром или образом ее. Вышняя Богородица Лада всегда дарует молодым супругам все то, что они просят для начала совместной счастливой жизни. Она приносит в жизнь людей домашний уют, дружелюбие, взаимопонимание, любовь, продолжение рода, многодетство, взаимовыручку, семейный уклад, взаимоуважение и взаимопочитание. Поэтому про такие союзы говорили, что в них царит лад да любовь. Гимн Православления. Ой ты, Лада, матушка, Матерь Сва, Пречистая, не остави нас без любви и счастья. Благодать свою не спошли на нас, яко и мы чтим и славим тебя, ныне и присно, и от круга до круга, до скончания времен, пока светит нам ярило солнце. Бог Велес, Бог-покровитель скотоводов и животноводов, а также родовой покровитель западных славян, скотов, шотландцев. Поэтому и говорили они всем испокон веков, что Велес – скотий бог. Переселившись на Британские острова, древние роды славяно-скотов называли все обжитые провинции землей скоттов, Скотланд, Шотландии. А в честь своего родового бога-покровителя Велеса они называли земли с лучшими пастбищами его именем Велес. Так как Велес является богом-покровителем и управителем небесного чертога волка в сворожьем круге, который расположен рядом с небесным рубежом, разделяющим миры света и тьмы, вышние боги доверили Велесу быть верховным хранителем небесных врат Междумирья. Эти небесные врата

«Государыня, Макаш-матушка, Мать Небесная, Богородица, сопреди для нас жизнь укладную, жизнь общинную, вельми славную. Православляем Тя, Мать-наставницу, добродетельну и старательну, ныне и присно, и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди». Числобог. Мудрый Вышний Бог, управляющий течением реки времени, а также Бог-хранитель даарийского круголета и различных жреческих систем славяно-арийского летоисчисления. В левой руке Числобог держит меч, направленный острием вниз, что символизирует постоянную защиту и всемерное сохранение, а в правой руке Числобог держит свой щит, на котором начертан древнейший рунический календарь, называемый даарийским или даарским круголетом Числобога. По даарийскому круголету Числобога раньше велись различные летоисчисления во всех славянских и арийских землях. Эти системы использовались до насильственной христианизации народов Руси и Европы и до введения нового летоисчисления от Рождества Христова. Использование славяно-арийских систем летоисчисления по даарскому круголету Числобога в русских землях было отменено царем Петром Алексеевичем Романовым в лето 7208 от сотворения мира в Звездном храме или 1700 год нашей эры. В настоящее время различными системами летоисчисления по даарскому круголету Числобога пользуются лишь жрецы-священнослужители весевых духовных управлений и старейшины славянских, арийских и родовых общин древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов. Гимн православления. «Славен и триславен буди, Числобог наш! Ты хранитель течения жизни во сварге пречистой, наделяющий живот наш сроком разумения мира явного нашего. И указуешь ты, егда ярили солнцу восходить, егда лунам и звездам светить. И даруй нам по велицей благости твоей внуков и правнуков родов наших узреть, бозим и предкам наша велику славу воспеть, яко добродатель ты и человеколюбец, и славу всеродно тебе воспеваем, ныне и присно, и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди». Дождь Бог, Бог Тарх Перунович, Бог-хранитель древней великой мудрости, был назван Дождь Богом, дающим Богом, за то, что дал людям великой расы и потомкам рода небесного 9 сантий книг. Эти сантии, записанные древними рунами, содержат священные древние веды, заповеди Тарха Перуновича и его наставления. Существуют различные кумиры и образы, изображающие Бога Тарха. На многих образах он держит в своей руке гайтан со свастикой. Тарха очень часто называют многомудрым сыном бога Перуна, внуком бога Сварога, правнуком бога Вышине, что соответствует истине. Примечание. Соответствует истине. Хотя существует и ошибочное мнение, Тарха Дождь Бога в многих древних источниках очень часто называют Сварожичем, то есть небесным богом. А многие исследователи древности трактуют это так, что Дождь Бог является сыном бога Сварога. Дождь Бог – податель всяческих благ, счастья и благополучия. Тарха Дождь Бога прославляли в священных и народных песнопениях и гимнах не только за счастливую и достойную жизнь родов расы великой, а также за избавление от сил темного мира. Тарх не позволил победить темным силам из пекельного мира, которых собрали кощей на ближайшей луне Лели, чтобы захватить Мидгард-землю. Тарх Дождь Бог – уничтожил Луну вместе со всеми темными силами, которые на ней находились. Об этом сообщают Сантии Веды Перуна, круг первый. Вы на Мидгарде живете спокойно, с давних времен, когда мир утвердился. Помня извет о деяниях даже Бога, когда он порушил оплоты кощеев, что на ближайшей Луне находились, Тарх не позволил коварным кощеям Мидгард разрушить, как разрушили Дею. Эти кощеи, правители серых, сгинули вместе с луной в получасье.

Рост ребенка к этому возрасту достигал 124 сантиметров, или, как говорили в древние времена, 7 пядей во лбу. До прохождения обрядов любой ребенок, независимо от пола, назывался чадо и находился под обереговой защитой своих родителей, которые отвечали за него. После прохождения в 12 лет обрядов совершеннолетия и имя наречения, ребенок становился полноправным членом общины и нес ответственность за все свои слова и поступки. Богиня-покровительница чертога Щуки в осворожьем круге. Считается, что когда Ярило Солнце находится в небесном чертоге Щуки, рождаются люди, чувствующие себя везде, как рыба в воде. Гимн Правславления. Тресветлая Рожана-матушка, не дай оскутеть роду нашему, освети чрево всех жен и невест наших благодатной силой своей и ныне и присно, и от круга до круга. Бог Семаргл, Огнебог. Вышний Бог, хранитель вечно живого огня и блюститель точного соблюдения всех огненных обрядов и огненных очищений. Семаргл принимает огненные дары, требы и бескровные жертвоприношения на древних славянских и арийских праздниках, особенно на Красногор, в день Бога Купала и в Вышний день Бога Перуна, являясь посредником между людьми и всеми небесными богами. Огнебог Семаргл является богом-покровителем чертога небесного змея в осворожьем круге. Огнебог с радостью благословляет всех людей из родов расы великой, кои с чистой душой и духом соблюдают всенебесные законы и многомудрые заповеди светлых богов и предков. Семаргла также призывает при лечении заболевших животных и людей для того, чтобы избавить больных от различных хворей и болезней. Когда у человека поднимается температура, говорили, что огнебог поселился в душе заболевшего, ибо Семаргл, как огненный пес, яростно сражается с хворями и болезнями, кои, подобно ворогам, пробрались в тело или душу заболевшего. Поэтому считается недопустимым сбивать у больного поднявшуюся температуру. Самым лучшим местом для очищения от хвори считается баня. Гимн прославления. Семаргл Сварожич, велик огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу, у чада людины, у всякой тварины, у стара и млада, ты, Божья услада, огнем очищая, мощь душ отворяя, спаси чада Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к себе призываем, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так оеси, так обуди. Бог Купала. Бог, который дает человеку возможность сотворить всякие омовения и проводит обряды очищения телес, души и духа от различных хворей и болезней. Бог, наставляющий на радостную и счастливую жизнь. Купала – веселый и прекрасный Бог, одевающийся в легкие белые одеяния, украшенные цветами. На голове Бога Купалы – венок из прекрасных цветов. Купалу почитали как бога теплого времени лета, полевых цветов и полевых плодов. Многие славяно-арийские роды, занимающиеся полеводством, почитали бога Купалу наравне с богиней Макошью и богиней Тарой, а также богами Перуном и Велесом. Перед началом жатвы и сбором полевых плодов в честь бога Купалы праздновался праздник, по которому богу Купали, а также всем древним богам и предкам приносили бескровные жертвы. На празднике православные староверы инглинги свои бескровные жертвы и требы бросают в огонь священного свастичного жертвенника, чтобы все принесенное в жертву появилось на праздничных столах богов и предков. После принесения бескровных жертвоприношений от живого огня священного свастичного жертвенника общинники зажигают свечи и огневицы, которые закрепляют на венках и плотиках и отправляют по течению рек. При этом на свечу или огневицу православные староверы инглинги из различных общин наговаривают свое сокровенное желание или просьбу об избавлении от хворей болезней, всяческих неудач, различных проблем и тому подобное. Этот обряд можно объяснить следующим образом. Горящая свеча или огневица освещает просьбу или желание общинников. Вода реки запоминает их и, испаряясь, поднимается к небесам, донося до богов все просьбы и желания православных староверов-инглингов. На празднике каждый из православных староверов-инглингов должен пройти полное очищение, дабы полностью очищенным приступить к сбору полевых плодов и к началу полевой жатвы. Полное очищение православных староверов-инглингов состоит из трех частей. Первое очищение – очищение тела. Каждый присутствующий на празднике в день Бога Купала должен омыть свое тело в священных водах реки, озера, водоема, чтобы смыть с себя усталость и грязь. Второе очищение – очищение души. Для того, чтобы присутствующие на празднике в день Бога Купала могли очистить свою душу, возжигают большие костры, и все желающие прыгают через эти костры, ибо огонь сжигает весь негатив и очищает ауру и душу человека. Третье очищение – очищение духа. Каждый общинник-старовер, присутствующий на празднике в день Бога Купала, а также желающие, могут очистить и укрепить свой дух. Для этого из горящих углей большого костра создают огненный круг, по которому староверы-инглинги из различных родовых славянских и арийских общин ходят босиком. Тех желающих, кто впервые решился пройти по углям, дабы очистить и укрепить свой дух, общинники ведут через огненный круг за руку. Этот праздник неразрывно связан и с другим событием древности. В древние времена бог Перун освободил на Кавказе из плена своих сестер и отправил их очиститься в водах священного Ирия, Иртыша, и в сметанном чистом озере, озеро Зайсан. Об этом событии также повествуется в пятом клубке песен птицы Гамаюн. В связи с тем, что Купала является богом-покровителем небесного чертога коня в осворожьем круге, в этот день принято купать коней, заплетать в гривы разноцветные ленты и украшать их полевыми цветами. Гимн «Правславление». «Купала, Бози наш, славен и треславен извечно буди, Тя всеродно прославляем, на земли наши призываем. Даруй нам всякое очищение для Бозих наше в правславление. Даруй родам наша обильную жатву на полях страдных и полные закрома в хоромах наших, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так о еси, так о буди». Бог Свинтовит, Вышний Небесный Бог, который несет чистый духовный свет благости, любви, озарения и просвещения мира прави в души всех белых людей из родов расы великой, а также в души потомков рода небесного. Православные староверы-инглинги из различных славяно-арийских общин почитают Бога Свинтовита за его повседневную духовную помощь во всех благих созидательных деяниях и начинаниях, которые направлены на благо и процветание наших древних родов. На праздниках в честь Бога Свинтовита проводились состязания в познании древней мудрости среди молодежи. К состязаниям в познании древней мудрости допускались только те молодые люди, кто уже достиг круга лет, то есть возраста 16 лет. Смысл состязаний, которые проводили жрецы Свинтовита, сводился к тому, чтобы определить, насколько у подрастающего поколения развита родовая память, образное мышление, интуиция, ловкость и смекалка. В самом начале состязаний жрецы Свинтовита загадывали молодым людям вопросы на различные темы и загадки. Победителем считался тот, кто быстрее и остроумнее ответит на большее количество вопросов и загадок. Далее для победителей первого состязания проводились состязания, которые определяли ловкость и мастерство молодых людей в различных единоборствах, умение в обращении с мечом и ножом, меткость при стрельбе из лука. Прошедшие вышеуказанные испытания проверялись также на выносливость. Для этого молодые люди отправлялись в лес на 3 недели, или, как говорили в старину, на 3-9 дней. 3-9 дней, то есть 27 суток, ибо неделя в славяно-арийском календаре состоит из 9 дней. Гимн «Правславление». «Свинтовит, Бозе наш светлый, славим и треславим Тя всеродно. И просвети Ты души наши, и ниспошли озарение во сердца наши, ибо благи Бозе Ты еси, да ко всем родам наши, Тя извечно величаем и в роды наши призываем. Да буди души наши с Тобою, ныне и присно, и от круга до круга, да во все времена, пока светит нам ярило солнце. Бог Индра, Вышний Бог, Громовник, помощник Вышнего Бога Перуна в небесных битвах при защите Сварги Непречистой и всех звездных небес от сил тьмы. Индра является тысячеоким богом-хранителем светлых небес и небесных чертогов Вышних Богов на Сварожьем Круге. Он хранитель божественных мечей и священного божественного оружия справедливого возмездия, которые ему отдают на хранение 30 богов-защитников светлых миров, когда отдыхают от небесных битв с темными силами. Эти 30 светлых богов-защитников составляют могучую небесную дружину бога-громовержца Индры, цель которой – охранять рубежи светлых миров. Вышний бог Индра всегда был покровителем для воинов-защитников Отечества, а также для всех священнослужителей-жрецов из древнейших родов, в которых хранятся древние священные веды. Индра участвует не только в небесных битвах с темными силами. В древние времена он помогал славянским и арийским ратям и дружинам в справедливых битвах с вражескими силами, кои нападали на различные грады и селения великой расы. Кроме того, считается, что бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег. Гимн прославления. О Индра, внемли призывающим Тя, славен и триславен буди, и помози нам в ратных сечах с врагами наши, и даруй нам помощь в деяниях славных, и речем мы славу Тебе и молвим, велик Индра, и величие славы да буди уделом громовержца, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так оеси, так обуди. Бог Каледа, Вышний Бог, управляющий великими переменами в жизни родов расы великой и потомков рода небесного. В древние времена Вышний Бог Каледа даровал многим родам, переселившимся в западные земли, систему исчисления сезонного времени для ведения полевых работ, календарь, Каледы – дар, а также свои мудрые веды, заповеди и наставления. Каледа является богом-покровителем ратных людей и жрецов. Каледу часто изображали с мечом в руке, причем клинок меча был обращен острием вниз. Меч, обращенный острием вниз, в древние времена означал сохранение мудрости богов и предков, а также незыблемое следование небесным законам, как это установлено богом Сварогом для всех чертогов Сварожьего круга. Праздник в честь бога Каледы приходится на день зимнего солнцестояния. Этот праздник также называют Минари, то есть день перемен. В праздник ходили по дворам группы мужчин, облаченных в шкуры различных зверей, ряженые, которых называли дружины Каледы. Они пели гимны, прославляющие Каледу, и устраивались особые хороводы вокруг больных людей, чтобы исцелить их. Гимн прославления. Бозе Каледа, славен и треславен буди, благодарим Тя за благодатную помощь родам наши, и да буди Ты заступой во всех деяниях наши. Ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так оеси, так обуди. Бог Крышень. Небесный Бог-покровитель древней мудрости. Он – Бог, управляющий совершением древних обрядов, ритуалов и праздников, наблюдающий, дабы во время приношений бескровных треп и даров на всесожжении не было кровавых жертвоприношений. В мирные времена Крышень проповедует в различных землях Сварги Пречистой древнюю мудрость, а в тяжелые для родов расы великой времена – он берется за оружие и выступает как бог-воитель, защищающий женщин, стариков и детей, а также всех слабых и обездоленных. Так как Кришень является богом-покровителем чертога Тура в Асварожьем круге, его называют небесным пастухом, который пасет стада небесных коров и туров. Гимн прославления. Бозе заступа, Кришень великий, ты светлых земель всех в Асварге покровитель. Тебя прославляем, к себе призываем, да пребудет мудрость твоя со всеми древними родами наша, и ныне и присно, и от круга до круга.